Прошло 3 дня. Звонков больше не было. Ожидание сводило меня с ума. Сергей нанял людей, и те 24 часа в сутки следили за Игорем без каких-либо результатов. Игорь жил обычной жизнью, и даже самый пристальный взгляд не позволял обнаружить в его поведении ничего подозрительного. А что, если он засек слежку, оттого и не звонит мне, чтобы ненароком себя не выдать? Я терялась в догадках, целыми днями размышляя, способен Игорь мстить за брата таким извращенным способом, или мы обманываемся и попусту тратим время. На 5-й день шантажист объявился. Я услышала звонок в дверь, вышла из дома и увидела букет роз в корзине. Розы можно было не пересчитывать, и так ясно, сколько их. В записке, приколотой к корзине, я прочитала: «Сегодня 50 дней, как ты убила мужа». «Не самая свежая шутка», — пробормотала я и выглянула на улицу, с намерением обнаружить человека, которому я могла бы сплавить этот букет. Улица, как на грех, была пуста. Я хотела оставить розы на тротуаре, но передумала. Цветы выглядели такими нарядными. Не успела я расставить их по вазам, как шантажист позвонил по телефону. «Ты получила мой подарок?» — спросил он. «Да». «Тебе понравилось?» «Нет». «Почему? Тебе не нравятся розы?» «Послушайте, я вам уже говорила, я не убивала своего мужа. Мне вообще никогда не приходило в голову кого-нибудь убить». «Серьезно? А зачем тогда твой любовник разыскивает меня, чтобы всплакнуть на моем плече и покаяться? Он ищет меня, чтобы убить. Только у такого парня ничего не получится». «С чего вы взяли, что он вас ищет?» «Так он не ищет». «С чего вы взяли?» — повторила я. «Лили, деточка, в прошлый раз я тебя предупреждал. Не смей мне врать, ну?» «Допустим, мы вас ищем». «Зачем?» «Я думаю, мы могли бы объединить усилия и найти убийцу». «Да ну, что-то новенькое. Сам себя ищу в темной комнате. Забавное у вас развлечение». «Как вы узнали?» «О вашей дурацкой затее. А до чего еще вы могли додуматься? Одно преступление приводит к другому. Обычная история. Сначала убиваешь ради денег, потом ради того, чтобы скрыть первое убийство. Твой пример — прекрасная тому иллюстрация. Этот дурак надеется меня выследить. Смех да и только, как будто я ему это позволю». «У нас даже в мыслях не было. Давай поговорим о приятном. Итак, тебе нравятся розы?» «Те, что вы прислали, нет. И я уже сказала, почему». «Тебе не нравится их цвет? Я специально выбирал ярко-красные, как кровь. Любишь красный цвет? У тебя есть красное платье?» «Нет, кажется». «Ну, конечно. У тебя столько платьев, что ты все и не помнишь. А в каком платье ты убила мужа?» «Идите к черту!» — не выдержала я. Он засмеялся и спросил: «Хочешь бросить трубку? Не советую». Я сцепила зубы и закрыла глаза. «Умница!» — сказал он нараспев. «Я ведь знаю, чего ты хочешь. Ты хочешь, чтобы я поверил. Ты несчастная овечка, тебя оклеветали, так? Ну, что ты молчишь?» «Я не убивала мужа». «Конечно. Очень может быть, что его действительно убил охранник. Парень жил у вас в доме. Тебе ничего не стоило соблазнить его. С твоей внешностью это пара пустяков. Несчастный идиот жрал тебя глазами. Ты наплела ему о своем неудачном браке, об изменнике мужа, который спит с твоей подругой. А потом, когда он трахал тебя в каком-нибудь темном углу, ты шепнула, потупив глазки: „Почему бы нам не избавиться от моего мужа, дорогой? Прекратите все это. Не смейте говорить мне гадости“». „Извини, конечно, я ошибся. Он трахал тебя не в темном углу, а в супружеской спальне. К чему вам стесняться? Не жалко было мальчика ментам сдавать? Ты хоть вспомнила о нем? Он ведь пошел в ментовку с единственным желанием отмазать тебя от тюрьмы“». Я... Сердце стучало где-то в горле. Мне потребовалось не меньше минуты, чтобы произнести фразу. «Все, что вы говорите, неправда. Я не верю, что Данила убил моего мужа. Он работал у него много лет. Он был ему предан, и мне в голову не приходило соблазнять его». «Возможно, парень вовсе не подходил тебе, но когда речь идет о больших деньгах, на условности можно наплевать. Если честно, охранник меня совсем не интересует. Дураки для того и нужны, чтобы умным легче жилось. Поговорим о нашем с тобой деле. Кстати, я сегодня прочитал в газетенке, что одна американка купила себе платье за 200 тысяч баксов. Хотелось бы на него взглянуть», — засмеялся он, а я медленно опустилась в кресло. «Я тут подумал, почему бы тебе не купить платье за 200 тысяч, а? То самое, в котором ты убила мужа». «У меня нет таких денег», — сказала я. «Не смеши. Муж оставил тебе сумасшедшие деньги». «Вы не понимаете, я смогу получить их только через полгода». «Это плохо для тебя. Даю неделю». «Нет». «Да, за каждый день просрочки 10%. Это справедливо. Ты ведь тоже так думаешь? Не слышу». «Да». «Что «да»?» «Я согласна». «Вот и отлично. Все заняты делом. Твой любовник будет искать меня, а ты деньги. А я пока подумаю, чем удивить тебя в следующий раз». Он повесил трубку. Я сидела еще некоторое время, вслушиваясь в надоедливые гудки. «Где взять деньги?» Придется обращаться к Шерману. Ему надо будет объяснять». «Стоп, что сказал этот тип?» «Он сказал, что Виктор спал с моей подругой, вот именно. Кто знал об этом?» «Шерман. Виктор ездил в охотничий домик без охраны. Шерман и Жанна. А что, если Жанна?» От этой мысли я едва не свалилась в обморок. «Господи, ей ничего не стоило взять мои вещи, перчатки, к примеру, да и браслет с кольцом, раз они лежат в моем секретере в спальне, а ключ валяется в верхнем ящике все того же секретера. Что же получается? Адвокат лучше кого-либо осведомлен о делах моего мужа. Мы думали, шантажист Игорь, а он у нас под носом и в курсе всех планов. О связи Жанны с моим мужем тоже рассказал Шерман. Он мог шантажировать ее, использовав по своему усмотрению. Возможно, она и сама не знает, что за человек ее шантажирует. А если я ошибаюсь, и это не Шерман? Так, и еще раз. Допустим, все-таки Шерман. Он подготавливает убийство, причем все рассчитывая таким образом, что подозрение падает на меня. Он организовывает свидетелей, чтобы я попала в ловушку, и я в нее попадаю. Шантажируя Жанну, он вынудил ее достать мои вещи, а может даже исполнить мою роль в кафе. Мы одного роста, примерно одинаковой комплекции, даже чем-то похожи. В прошлом году знакомый молодой человек принял нас за сестер. Ей ничего не стоило некоторое время довольно натурально изображать меня. Шерман устраивает весь этот спектакль с одной целью — прибрать к рукам деньги моего мужа. С его возможностями это проще всего. Он знает, что я не обращусь в милицию и может действовать совершенно безнаказанно. Я вскочила и бросилась вон из дома, опомнилась уже на улице и позвонила Сергею. «Нам надо встретиться», — пробормотала я. Мы встретились через полчаса возле сквера. Я торопливо рассказала о звонке и своих догадках. Сережа смотрел на меня, вытаращив глаза. Потом как-то жалобно заметил. «Это невероятно». «Почему невероятно?» Я еще раз повторила свои доводы. «Господи, Лили, и все это ты решила при одном упоминании шантажистом об интрижке твоего мужа с Жанной? С чего ты взяла, что о ней знал только Шерман? Кто угодно мог знать». «Обслуживающий персонал, например, та же охрана». «Он не брал охрану с собой, как ты можешь знать наверняка. А твоей подруге Шерман сам рассказал. Где же логика?» «Если она не знает...» «Я не верю, что Шерман. Конечно, ведь он твой друг. Я тоже не могла поверить, что Жанна...» «Хорошо, речь сейчас не об этом. Мне нужно 200 тысяч». «Этот кретин окончательно спятил. Где ты возьмешь такие деньги?» «Не знаю». «У меня всего неделя, чтобы найти их». «Послушай, это платье...» «На платье кровь моего мужа. И в этом самом платье я была в клубе в ту ночь». «Лили, я настаиваю, чтобы ты уехала за границу». «Твой Шерман вряд ли мне это позволит». Я неожиданно замолчала, уставясь в окно. «В чем дело?» — спросил Сергей. «У меня появилась интересная мысль». «Какая мысль?» «Неважно. Лучше скажи мне, у тебя есть новости?» «Твой родственник ведет себя безупречно». «По крайней мере, ничего подозрительного. Ребята, что следят за ним, разводят руками. Единственное, что ему можно вменить в вину, живет сразу с двумя женщинами. Они друг о друге не знают и, кажется, обе собираются за него замуж. А он жениться не торопится, вот и все». «Ничего удивительного», — проворчала я. «Теперь мне казалось, что подозревать Игоря было страшной глупостью. Еще что-нибудь?» «Я разговаривал с Шерманом о детективе, который следил за тобой. Ему ничего не известно». Я усмехнулась, а Сергей продолжил. «Его насторожили мои вопросы. Боюсь, нам придется все ему рассказать». «Ни в коем случае». «Но как тогда узнать, кого нанял твой муж?» «Это что, так трудно?» «Тебе знаком термин «конфиденциальность»?» «Нет, зато я знаю слово «деньги». «Дорогая». Он взял меня за руку, в голосе появилась интонация, которая всегда доводит меня до бешенства. Так разговаривают с больными и слабоумными. «Оставь меня в покое!» — рявкнула я. «Лили, я понимаю. Ни черта ты не понимаешь!» «Прости, это нервы. Этот тип прав, моя жизнь становится сущим адом. Я уже потеряла подругу и вот-вот потеряю тебя». «Что за глупость лезет тебе в голову? Меня ты не потеряешь!» «О, Господи, Сережа, сколько мы выдержим! У тебя работа, нормальная жизнь. Ты не можешь все бросить и ринуться на поиски этого сукина сына. Мы справимся. Попытайся найти эти деньги. Их ведь надо будет передать. Вдруг нам повезет больше, чем в прошлый раз». Это «вдруг» мне особенно не понравилось. Я взглянула на Сергея и заставила себя улыбнуться. «Будем надеяться». «Одна хорошая новость все-таки есть», — сказал он. «Труп фотографа действительно обнаружили. Парень хорошо известен в определенных кругах, промышлял шантажом. Сейф, где хранил пленки, был набит такими шедеврами. В общем, у трех десятков людей был повод его придушить. По всем прогнозам, следствие зайдет в тупик, потому что он умудрился снять даже сына губернатора в весьма неподходящем окружении. Думаю, интереса к нам со стороны милиции можно не опасаться». Я была настроена менее оптимистично. Только в том случае, если не отыщется свидетель того, как мы входили в квартиру. Мои слова произвели впечатление. Сережа загрустил. Вот еще что пришло мне в голову. Фотографу отрезали палец. Вряд ли он держался, как бесстрашный партизан. Следовательно, человека, проделавшего все это, интересовали только мои фотографии, раз в сейфе остались нетронутыми такие сокровища. «Кто знает, что там еще хранилось?» — отмахнулся Сергей. «Мне надо ехать на работу», — после паузы сказал он. «Куда тебя отвезти?» «Я выйду здесь». «Что ты решила?» «Буду искать деньги». «А что с Игорем? Продолжать наблюдение?» «Да», — помедлив кивнула я. «И постарайся узнать, кого муж нанимал следить за мной». Я вышла из машины и направилась в сторону проспекта. Через несколько минут позвонил Сережа. «Мы как-то по-дурацки расстались», — виновато сказал он. «Ты даже не оглянулась. Я люблю тебя». «Я тебя тоже», — ответила я со злостью, подумав, что от большой любви ко мне он мог бы сделать что-нибудь полезное. «Когда увидимся?» «Не знаю, мне надо найти деньги». «Но ведь у тебя есть деньги?» «Есть». «И требует он сущие пустяки». «Прости, дорогая, я попробую тебе помочь». «Конечно, такая сумма». Я слушала его, с трудом сдерживаясь, чтобы не послать к черту.